Детские опыты я не записал. Прелюдия для фортепиано. Вальс для фортепиано. Март 1933 года. В нашем семейном архиве сохранилась тетрадка первых ученических работ Юрия Свиридова. Она датирована самим юным композитором 1932 годом. В нее вошли три пьесы. Первая — без названия, вторая — прелюд, третья — вальс. И хотя Свиридов указывает 1933 год, судя по всему, именно об этих пьесах идет здесь речь. Смотрите ПСП номер 281. Вариации для фортепиано. Первое учебное задание. Апрель-май 1933 год. Это произведение, по всей видимости, не сохранилось. Смотрите ПСП номер 282. Две пьесы для фортепиано, скрипки и виолончели. Песня «Танец», 1933 год, осень-зима. Первое публичное исполненное сочинение. Концерт студентов и выпускников техникума. Малый зал Ленинградской консерватории, 1934 год, июнь. Судя по всему, речь идет о следующем сочинении. Две пьесы для флейты, скрипки, альта и виолончели. Рукопись, вероятно, утрачена. Смотрите ПСП 270. Сонатина для фортепиано. Две части. 1934 год. Местонахождение рукописи неизвестно. Смотрите ПСП номер 283. Шестое. Полька. Четыре руки для фортепиано. Курск. Лето 1934 года. Исполнено в студенческом концерте 1934 года. Местонахождение рукописи неизвестно. Смотрите ПСП номер 284. Седьмое. Прелюдия фа минор для фортепиано. 1934 год. Осень. Первый опыт писания музыки без помощи инструмента. Сочинено на уроке политэкономии, лекции политграмоты, за партой. Единственное упоминание об этом произведении. Оно не фигурирует ни в одном из нотографических справочников, большая часть которых составлялась по устной легенде самого композитора. Восьмое. Прелюдия для фортепиано. 1934-35 январь. Впоследствии семь маленьких пьес для фортепиано. Резкий скачок в моем развитии. Результат моего знакомства с сочинениями Щербачева, Попова, Юдина, Рязанова и особенно Шостаковича, «Леди Макбет» и другое. Смотрите ПСП номер 285. Девятое. Соната для скрипки и фортепиано, одночасная, 1935 год. Смотрите ПСП номер 271. Десятое. Шесть романсов на слова Пушкина, Курск, лето 1935 год. Смотрите ПСП номер 115. Одиннадцатое. Финал предполагавшегося концерта для фортепиано с оркестром в клавире. 1936 год. К сожалению, рукопись партитуры или оркестровые партии до сих пор не удалось никому найти. Они должны были храниться в оркестровой библиотеке Ленинградской филармонии, но их там нет, так же, как нет их и в архиве филармонии, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Санкт-Петербурге. Смотрите ПСП номер 266. Поразительно, что в том же году Свиридов, будучи еще на первом курсе консерватории, писал одновременно фортепианный концерт и симфонию. 12. Фортепианные пьесы. 1936 год. Рукопись этих шести пьес, считавшихся утраченными, благополучно лежала на открытом доступе в библиотеке Петербургской консерватории. Смотрите ПСП номер 286. 13. Две песни на слова Сильвинского. 1936 год. Сибирская песенка. «Ничего не случилось, пожалуй». Если сибирская песенка дошла до нас, то вторая песня не сохранилась. Она не упоминается ни в одном из нотографических справочников. 14. Два романса на слова Пастернака. «Весна», «Коробка с красным померанцем». Когда написаны? 1934-й? 35-й, 36-й, не помню. В рукописи автографе указан 35-й год. Романсы хранятся в личном архиве композитора. Концерт для фортепиано с оркестром, 1936 год. Первая работа в консерватории. Первая, вторая части сочинены в Курске, финал в Ленинграде. Я все еще не оставляю надежду найти ноты концерт. Последний, кто, кроме дяди, помнил этот концерт, был Лемон, который наигрывал мне темы из него незадолго до своей смерти. О ленинградской композиторской молодежи 1933-36 годов. Среди молодых более всего ценилась интонационная и гармоническая свежесть. Работа шла в поисках этого свежего звучания. Из Шостаковича ценилась главным образом первая симфония, особенно ее первая часть, опять-таки очень свежая по интонационному строю и по форме. 26 августа 1987 года. Передачи по радио. Ария из Вертера Масне в дивном исполнении Лемешева. Давно не слышал этой музыки. Большая прелесть. Романтизм без напыщенности, иногда свойственный Масне. И какое пение! Просто, строго, безыскусственно, трепет соловьиного горла. Эту музыку не споешь обыкновенным голосом. Тут нужен природный дар. Концерт для фортепиано Грига. Какая свежесть, возвышенность, красота и своеобразие в интонации. Но Шуман открыл первым этот внутренний мир, мир прекрасного, глубоко хранящегося в душе. Рядом с этим стихи Светлова убогие, заурядные чувства, скверный, ломанный, жаргонный, стертый, плоский язык. 26.08.87, 1 час дня. Разумно устроенное государство обязано воспитывать своих подданных в сознании незыблемости моральных ценностей, в духе высоких нравственных начал, а искусство, художество должны помогать воспитанию благородного человеческого характера, пробуждая в человеке чувство красоты, добра и правды. Чувство хрупкости, временности нашего существования отсюда значит, что человек должен ценить жизнь, любить ее и стараться сделать ее как можно лучше для всех, а не только для себя. И совсем худо, когда эти моральные ценности меняются через каждые 3 года. Но это нужно самому государству понимать, исповедуемые эти моральные ценности. а не менять убеждения с приходом каждого нового генерального секретаря. Антимузыкальность революции.